Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга первая. Прыжок с моста. Читает Сергей Уделов. Часть первая. Глава первая. Москва. Февраль 2023 год. Удаленная от центра города промзона. За почти 40 лет работы мне довелось поработать и автомехаником, и экономистом, и бухгалтером. 15 лет назад, получив сертификат, начал работать аудитором. От обязательного аудита я постепенно отказался. Сегодня поиск недочетов в первичке — это не мой уровень. Первичка. Первичная документация. Накладные, акты, счета, банковские выписки, чеки и прочее. Основная моя клиентура — это хозяева бизнеса. Они инициируют аудит для выявления в своих компаниях воровства и его масштабов. Моя работа — определение схем и поиск виновных лиц. Как дальше хозяева бизнеса используют полученную от меня информацию, меня не особо волнует. Договоры бывают разные. Иногда уходит неделя на работу с первичкой, на анализ сумм, списка контрагентов, объемов приобретенных материалов, их соответствие объему выпущенной продукции и тому подобное. А иногда все очень просто, как в этом случае. Одного взгляда на оборотку хватило, чтобы понять, где собака порылась. Оборотка. Оборотно-сальдовая ведомость, показывающая остатки и обороты по счетам бухгалтерского учета. Несмотря на то, что этот договор оказался просто халявой, мне не нравилось здесь все. И ехать на этот объект надо было через всю Москву. Большая промзона с множеством корпусов, построенных полвека назад. Обстановка здесь не менялась с советских времен. Здесь можно экскурсии водить, как по Чернобыльской Припяти. Стены, отделанные ракушечником, подвесные потолки, старые ртутные лампы, две трети из которых не горит, рисованные вручную плакаты про соцсоревнования, доска с передовиками производства. Этих передовиков и в живых, наверное, уже никого нет. Компания, аудит которой сейчас провожу, снимает офис здесь уже очень много лет. Небольшое производство, два учредителя. Они с нуля почти 30 лет создавали эту компанию, работали на имидж, заняли внушительную нишу в своей сфере, наработали клиентскую базу и со спокойной совестью ушли на пенсию, передав руководство наемному директору. Какое-то время все было нормально. Как вдруг стабильно доходный бизнес стал не очень рентабельным. Вот поэтому я здесь. Для работы мне расчистили стол в бухгалтерии, предоставили доступ к бухгалтерской базе. Главбухом здесь была молодая девушка лет 30-35. Представилась она Светланой. Я так к ней обратился, не скрывая своего раздражения. «Светлана, как можно быть такой наивной? Перечислить 14 с лишним миллионов наемному руководителю под отчет по его устному распоряжению. Какое аудиторское заключение я должен дать вашим учредителям? Что бухгалтер с генеральным прибыль вывели и поделили?» Бухгалтерша смотрела на меня огромными заплаканными глазами. Белокурая, сероглазая, как моя дочка. Как она, кстати, там, во Франции, моя девочка. Больше 3 лет уже не видел ее и внуков. Иногда сожалею, что когда-то дал развод ее матери, позволил увезти дочь за границу. Не видел, как растет моя девочка. Я, конечно, не уверен, что мы с бывшей могли бы сохранить семью. Уж больно разные у нас были цели и задачи в жизни. Ну, уехала и уехала. Бабы с возу кобыли легче. Теперь эта женщина — проблема ее нынешнего мужа. А по дочке и внукам я скучаю. У Иришки моей долго не получалось родить. Зато через 11 лет брака она вдруг подарила мужу двойняшек, мальчика и девочку. Им уже по 6 лет. До пандемии регулярно летал к ним раз в 3-4 месяца. Гостил в семье дочери недели по 2-3 и помогал с малышами. Мне очень у них нравилось. Иришкин муж Джозеф — вполне нормальный парень, хоть и художник. Громкий всхлип бухгалтерши вернул меня в действительность. «Светлана, вот и что мне прикажете делать?» — раздраженно спросил это беременное чудо в перьях. Всякое бывало в моей работе. И подкупить меня пытались, и угрожали. Даже покушались как-то, по башке настучать пытались. Но меня голыми руками не возьмешь. За что люблю свою работу, так это за то, что можно сразу получить и деньги, и удовольствие от решения задачи, и адреналин. Кстати, с моей подачи было возбуждено немало уголовных дел. Никогда мне не было жаль всех этих хитроделанных махинаторов. Но не сейчас. Так жалко стало эту дуреху. Сидит, сопли на кулак мотает. Похоже, старею. В сентиментальность впадать начал. «Ладно, сделаем так». Подсказал ей, как провести эти миллионы, чтобы самой не сильно подставиться. Задолженность директора учесть как заем. Начислить ему проценты по ставке рефинансирования и учесть эти проценты как прибыль компании. У налоговой вопросов при таком раскладе не будет. И пусть учредители сами разбираются с этим долгом. Я на него в своем заключении укажу. И если что, чик-чик, ты в домике, поняла? — учил я Светлану. Она отчаянно кивала головой. — На сегодня все. Домой, к мужу. И не реветь. Она послушно засобиралась домой. Сидя на своем рабочем кресле, Светлана с трудом натягивала и застегивала сапоги. Я, конечно, не акушер-гинеколог, но, судя по животику, она уже должна быть в декрете. Посмотрел на часы, шел 10-й час. Мы засиделись сегодня допоздна. Ладно, я одинокий волк, меня дома никто не ждет, но она глубоко беременная. Куда только смотрит муж. Что за молодежь пошла бестолковая? Посижу в этой конторе до конца недели. Поищу еще что-нибудь. Надо же гонорар отработать. Ну и так ясно, как обворовывал учредителей местный генеральный. А бухгалтершу так поздно, больше задерживать не буду. Пока она одевалась, подошел к окну и посмотрел на свою ласточку, припаркованную у входа в административный корпус, где мы располагались. Mazda CX-5. Всего 4 месяца, пробег 3000. Включил автозапуск, пусть пока прогревается. Раньше у меня и покруче машины были, но с возрастом понимаешь истинную цену вещей. Новенькая, удобная, ездит и не ломается, и слава богу. Прежнего желания форсить перед другими больше нет, перерос. Вышел в коридор и ждал, пока Светлана выйдет и закроет бухгалтерию. — Вы на машине? — зачем-то спросил я ее. — На автобусе и на метро. Только этого не хватало. Выбраться из этой промзоны вечером — тот еще квест. Да и холодно сейчас на улице. Сказал ей, что подвезу ее к метро. Лифта в этом старом здании не было. Мы спустились со 2-го этажа по тускло освещенной лестнице. Вышли на улицу. Я вдохнул полной грудью холодный февральский воздух. Машина была уже прогрета. Помог Светлане забраться на переднее пассажирское место. Ей далось это непросто. Моя машина казалась для нее слишком высокой. Мы постояли немного перед шлагбаумом, пока нас заметил вахтер и поднял его. Мы выехали с территории когда-то крупного советского предприятия на вечернюю улицу, ярко освещенную современными светодиодными фонарями. Ехали молча. Я что-то устал сегодня и опять не заехал в клинику узнать результаты обследования. Иришка позвонит, опять будет ругаться. Еще на прошлой неделе надо было съездить. Не хочется мне туда ехать. Вроде полегчало, сердце уже так не тарахтит. Мне очень хочется скорее попасть домой. Стоя на светофоре, уже представляю себя в любимом кресле с рюмочкой коньяка. Загорелся зеленый, я медленно двинул свою Мазду вперед. До метро оставалось совсем ничего, всего один перекресток. Но машин здесь было много, придется немного потолкаться. Светлана уже успокоилась, переложила сумку в левую руку, а правую положила на ручку двери, заранее приготовившись выходить. — Спасибо вам, Павел Андреевич, — проговорила она. — Кушай на здоровье, — рассеянно ответил я девушке, соображая, как бы остановиться поближе ко входу в метро и помочь ей выбраться из машины. А то ей прыгать придется, родит еще раньше времени. Вся правая полоса у входа в метро была занята автобусами и маршрутками, протискивающимися к нескольким остановкам, расположенным одна за другой. Автобус передо мной ждал своей очереди высадить у метро пассажиров. Я пристроился за ним в правой полосе. Загорелся красный, а я так и не успел проехать перекресток. Слева пошел поток машин с поперечного направления, ждавших левый поворот. Справа несколько машин перестроились в левый ряд, намереваясь объехать меня. И тут справа на крайнюю правую полосу откуда-то выскочило такси и понеслось прямо на нас. Точнее, прямо на Светлану. Мне некуда было деваться. Все, что я смог, оторвануть налево и подставить такси задницу. «Держись!» — только успел закричать я. В мою дверь тут же влетела «Газель», а в задницу — такси. Раздалось несколько громких хлопков, сработали подушки. В глазах потемнело, боли не было. Откуда-то издалека слышался женский истеричный визг. «Прости меня, Светка, я не хотел». Наступила тишина. В полуобморочном состоянии я чувствовал, как кто-то бьет меня по щекам. «Отстаньте все, я сплю». Не знаю, сколько я был в отключке, очнулся от того, что руке стало больно, кололи вену. Где-то рядом кто-то громко сказал: «У нас остановка, адреналин». И я опять провалился в пустоту. Святославль, февраль, 1971 год, река Славка. Пришел в себя от обжигающего холода. Легкий раздирал жуткий кашель. Я просто захлебывался им. Меня охватил животный страх. Неужели скорая, что меня эвакуировала с места ДТП, в реку сорвалась? Открыл в ужасе глаза. Передо мной на коленях стоял мокрый молодой милиционер. Именно милиционер. Он был в шинели, с которой ручьем текла вода. Милиционер, тяжело дыша, сел, стянул с себя один сапог и вылил из него воду. Я лежал на боку, тоже мокрый насквозь, и никак не мог прокашляться. Было очень холодно. Сел, обхватил себя за плечи руками. Милиционер вылил воду из другого сапога и, больно ударив меня в плечо, агрессивно спросил: «Какого черта ты прыгнул? Совсем свихнулся? Идиот!» Он обулся и встал. Я, наконец, прокашлявшись, тоже встал и молча разглядывал этот сюр. Мы стояли на берегу не очень широкой, но полноводной реки, замерзшей вдоль берегов. Чуть в стороне над нами высокий мост на бетонных опорах. На мосту с открытыми дверями стоял допотопный желто-синий милицейский УАЗик. К нам под мост бегом спускались с дороги люди. Первым бежал еще один милиционер в допотопной шинели. Он был старше, выше и плотнее того, что стоял рядом со мной. «Живой!» — констатировал он, подбегая к нам. Я разглядел у него погоны старшего сержанта. «Молодец, Николаев, вытащил! Давайте бегом наверх в машину. Не май месяц!» Меня чуть не пинками погнали наверх из-под моста. Немолодой мужик в ватнике и ушанке, который спускался под мост вслед за милиционером, остановился на полпути, и когда мы поравнялись, воскликнул, глядя на меня: «Ты что же ты удумал, паскудник?» «Теплее разбираться будем», — ответил за меня старший сержант. Поднялись к машине. «Давайте на злодейские места оба. С вас течет, как из ведра», — распорядился старший сержант. Николаев бесцеремонно затолкнул меня в отсек для задержанных и сам уселся рядом. Завыла сирена, и мы помчались по ночному городу. Я ни с кем не спорил и ни о чем не спрашивал. Попросту никак не мог придумать рационального объяснения происходящему. Помню аварию на перекрестке, помню, что отключился. Что сейчас происходит, без понятия. Может, это галлюцинации? Так бывает после наркоза. А что, допустим, мне сделали какую-нибудь операцию, и сейчас я таким образом прихожу в себя. Может быть? Может. А раз это галлюцинация, то пусть будут. Я посмотрю и повеселюсь. Хотя было так холодно, что совсем не весело. Зубы у меня громко стучали, я весь трясся и, пытаясь хоть немного согреться, стал тереть ладони друг от друга. Николаев выглядел не лучше, причем его замерзшие руки, похоже, были в крови. Побился обо что-то. Какие реалистичные галлюцинации, однако. Наблюдал сквозь решетку в дверях за проносящимися мимо одноэтажными домами частного сектора. Улицы освещались фонарями с тусклыми желтыми лампами накаливания. Света от них было не больше, чем от луны. После ярко освещенных московских улиц контраст был особенно заметен. — Ты чей будешь-то? Как твоя фамилия? — спросил вдруг старший сержант через решетку между злодейским отсеком и остальным салоном УАЗика. Я промолчал. — Мои галлюцинации? — Мои. — Хочу, отвечаю, хочу, молчу. — Это Пашка Ивлев, — подсказал ему Николаев. — Я его знаю. Мы с одной улицы. — Какой еще Ивлев? — не выдержав, спросил я каким-то чудным голосом. Поразился, как непривычно он звучит. — Все страннее и страннее. УАЗик резко затормозил, и мой вопрос остался без ответа. В свете фар я разглядел крыльцо с колоннами и вывеску «Святославская городская больница». Старший сержант быстро вышел из машины и, взбежав по ступенькам, начал молотить кулаком в высокую двустворчатую дверь. Николаев выволок меня из машины и подтолкнул к крыльцу. В темноте я успел разглядеть двухэтажное здание, похожее на помещичью усадьбу. В ближайших окнах загорелся свет, из-за двери послышался женский голос. «Кто там?» «Это Ефремов. Открывай, Марин. Ихтиандра недоделанного привезли». Двери больницы открылись, в полосе света в дверном проеме появился четкий силуэт женщины-медика в медицинском халате и колпаке. «Почему недоделанного?» — спросила она, выходя на крыльцо. «В этой муж-то живой», — ответил старший сержант. «Хотя крыша у него протекла, фамилию свою не помнит». Я все еще не мог ничего понять. Для галлюцинации ощущения были слишком реалистичны. Хотя мне трудно было судить, раньше галлюцинации у меня не было. Может, так и должно быть? Мы всей толпой вошли в больницу. В просторном холле под высоким потолком ярко светила большая люстра с закрашенными белой краской плафонами. Пахло хлоркой и мочой, как говорится, бедненько, но чистенько. Каменные мозаичные полы местами заметно вытоптаны, стены до половины выкрашены в грязно-желтый цвет, а выше побелены. Очень меня впечатлили старые, тысячи раз покрашенные, застекленные деревянные межкомнатные двери и оконные рамы. Окна даже были заклеены сквозняков полосами белой ткани. Потрясающие декорации. Хотя я снова поймал себя на мысли, что для галлюцинаций это все как-то слишком натурально. И почему Советский Союз? Мое подсознание зачем-то от стресса меня решило в детство закинуть. «Стойте у входа», — приказала врач нам с Николаевым. «Засрете сейчас здесь все». Наконец я обратил внимание на эту женщину. Она была молода, с красивыми чертами лица, очень строгая и уставшая. Русые волосы сзади выбивались из-под белого колпака. Очень стройная, кстати. Даже белый халат унисекс не мог скрыть ее красивую фигуру. Какая свежая естественная красота. Давно такой не видел. Я с удивлением и восхищением смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверями с надписью «Прием неотложных пациентов». Николаев стянул с себя сапоги и стал стаскивать с себя мокрую шинель. «Раздевайся, что стоишь?» — рявкнул он на меня. Я на всякий случай начал расшнуровывать свои потрепанные ботинки. «Алексей Вениаминович», — обратился Николаев к старшему сержанту, — «я шапку форменную из-за него в реке утопил. Что мне теперь будет?» «Расстрел, Николаев?» «Расстрел», — ответил Ефремов. Николаев из кармана форменной рубахи достал удостоверение. По его растерянному виду я понял, что оно потекло. Младший милиционер молча протянул свое удостоверение старшему. «О, тут расстрелом не отделаешься», — обрадованно заявил Ефремов. «Тут поляна, не меньше». Вернулась Марина с пожилой полной санитаркой в белом халате и с белой косынкой на голове. Они принесли две заношенные полосатые пижамы и безразмерные кожаные тапки без задников. «Переодевайтесь», — распорядилась врач. Было не очень комфортно раздеваться перед всеми догола, но я смотрел, как и что делает Николаев, и повторял за ним. Мы переоделись, и сразу стало тепло. Мокрую одежду и обувь мы побросали тут же на полу. Санитарка притащила покоцанный эмалированный таз, покидала туда наше мокрое барахло и утащила куда-то. Вернулась со шваброй, с ведром и принялась старой мешковиной подтирать за нами. Полоскала и отжимала тряпку она голыми руками. Я немного зазевался и больно получил деревянной шваброй по косточке голеностопа. У меня слезы брызнули из глаз, а санитарка даже не ойкнула, только глянула на меня сердито. У согревшегося Николаева стали сильно кровоточить руки, и кровь с ладони обильно стала капать на пол. «Что с руками?» — устало спросила Марина. «А лед порезался. Боялся, что нас под лед утянет, когда этого шкета доставал», — оправдывался Николаев, показывая врачу ладони. «Река только с краев замерзла, а посередине такое сильное течение. Я шапку из-за него форменную потерял в реке и ксиву испортил». Произнеся это, Николаев вдруг покачнулся и начал заваливаться на сторону. Ефремов живенько подскочил к нему и подхватил под руки. Врач помогла усадить Николаева на стул, осмотрела его глаза, поинтересовалась, не болит ли голова и не двоится ли в глазах, Получив отрицательный ответ, чему-то кивнула мысленно и сказала, показав на руки. «Тут шить надо. Сестру позову». А потом добавила. «В больнице вас пока оставлю. Понаблюдаем. Похоже, что помимо порезов на руках у вас еще небольшое сотрясение мозга. Завтра на обходе главврач посмотрит и все решит». «Держи руки над тряпкой», — рявкнула недовольная санитарка и бросила мокрую мешковину под ноги Николаеву. Он, как ни в чем не бывало, послушался. «Ты меня не помнишь?» — между тем спросил меня Николаев. «Я с твоей сестрой в одном классе учился». Я пожал плечами и отвернулся к окну. В отражении я увидел юного парнишку среднего роста, субтильного, большие глаза, нос с горбинкой и лупоухи еще к тому же. В огромной пижаме не по размеру он похож был на Пьеро, только колпака не хватало. Усмехнулся про себя, непросто будет ему с такой внешностью девчонок кадрить. А кто это, собственно? Хороший вопрос. Я почувствовал, как у меня на голове зашевелились волосы. Где-то на лбу неприятно соднило, я машинально дотронулся до головы. Паренек в отражении сделал то же самое. Глаза у него начали еще больше округляться. Подошел ближе к окну, и отражение приблизилось ко мне. Помахал рукой отражению, и оно помахало мне в ответ. Сомнений нет, там в окне я.